Глава 60. Духов стихии я и вправду скоро почувствовала. Мы работали с элементалями, призывали и отпускали их под строгим контролем леди Траверс. Но это была работа с простейшими духами. Сила, которую я чувствовала сейчас от надвигающегося на меня поверх макушек деревьев скалистого пика, была огромна. Как справиться с таким количеством духов, которые к тому же удерживаются силой высшей магии крови, я была без понятия. И в то же время я должна попробовать. Дриады не отправили бы меня на верную смерть, ведь правда? Точнее, ладно, жизнь человека для них не настолько священна, как жизнь того же Тита, или, скажем, элементаля. Но если бы они не были уверены, что у меня все получится, не дали бы это поручение. Это уж точно. Дриады, насколько я помню из рассказов леди Траверс, самые практичные магические создания. Они не стали бы тратить на меня время. Но дриады уверены были в том, что у меня получится. Да и я после того, как прекратилось это паскудное магическое вмешательство в разум, чувствовала себя все лучше. Кроме того, я отлично выспалась, и, подозреваю, здесь не обошлось без магии дриад. Мне дали возможность восстановить силы. Магическое воздействие дриад объясняло также абсолютное отсутствие чувства голода и жажды. Сытостью мое состояние, конечно, тоже не назовешь, но и слабости нет совершенно. Чем дальше я шла, огибая толстые стволы деревьев и колючие кустарники, тем ясней различала истинным ведьмовским слухом шепот духов. Они звали, просили о помощи. Понятно, почему дриады не смогли помочь своим друзьям сами. Их магия отличается от человеческой, сильно отличается. А судя по количеству духов, магией здесь не справится. Нужна именно сила ведьмы, которая умеет не воздействовать магией, а договариваться с силами стихий, чем элементали и являются. Меня сбили с толку какие-то звуки. Я не сразу поняла, чем именно, потому что звуков было много. Шелест листвы, пение птиц, стрекот сверчков, жужжание пчел и зов духов. А этот новый звук, так похожий на плач, совершенно не вписывался в общую картину. Прислушавшись, я поняла, что это и вправду плач, даже рыдание. Причем плачет человек. Судя по голосу, девушка как будто совсем молодая. Черт меня дернул свернуть. Сделав несколько шагов и услышав, что плач стал громче, я вдруг замерла. Но вот что я делаю? Дриады ждут, когда я духов освобожу. Что раскачает некую грань, сильно мешающую не то им, не то моим соплеменникам. Не то ли чудовище скрыто под ней, которое мог освободить вырвавшийся на свободу демон. А я тут ринулась утешать неизвестную плаксу. Черт-те что! Я даже головой помотала, словно норовя избавиться от гипноза. И вдруг прямо передо мной в кустах мелькнул черный хвост. Знакомый хвост. Такой знакомый, что и представить сложно. Я бы этот хвост от тысячи других хвостов отличила. Беська! «Мяв!» — раздалось из кустов вредное и знакомое, и хвост, вильнув, скрылся. Не разбирая дороги, ломанулась за ней. Черный хвост время от времени мелькал впереди. Пару раз кошка останавливалась, словно позволяя мне приблизиться, чтобы удрать потом из-под самого носа. Черная вредина решила, видимо, что это такая игра. «Беся! Бесечка!» — звала я. «Иди сюда, девочка! Не смешно!» Когда мои руки уже готовы были сгробастать, наконец, мелкую нахалку, они в очередной раз схватили воздух. Нога при этом зацепилась за корень дерева, я кувыркнулась через голову, несколько раз скатываясь к небольшому озеру. Поднимаясь и оглядываясь в поисках кошки, отметила, что плач, который до недавнего раздавался совсем рядом, утих. Рядом, в шагах 10, сидела девушка с длинными распущенными по плечам светлыми волосами в просторном белом платье, напоминающем сорочку. Девушка сидела на самом краю берега, обхватив колени руками, и смотрела в воду. «Привет», — позвала я. «Это ты плакала? Прости, если отвлекаю, но ты здесь кошку не видела? Такая маленькая, черная». Девушка медленно повернула лицо ко мне, и я невольно отшатнулась. Нет, ничего страшного в ее внешности не было. Обычное лицо, можно даже сказать, непримечательное. Мимо такой пройдешь на улице и не запомнишь. Волосы тоже пепельные, гладкие. И только приглядевшись, начинаешь замечать тонкие скулы, изящные, аккуратные черты. Миниатюрные кисти рук, длинные, тонкие пальцы. На что угодно готова поспорить, девушка никогда руками не работала. Аристократка. Или из какого-то богатого дома, где есть деньги на бытовую магию. Только вот мы в лесу. Откуда она здесь? Но, конечно, неподходящая для леса внешность никак не могла оттолкнуть. А вот улыбка, вымученная, какая-то болезненная, и безумие в глазах могли и еще как. «Ты меня понимаешь?» — тихо спросила я, думая, что еще только сумасшедших мне не хватало. «Ты все-таки пришла!» — воскликнула девушка, явно приняв меня за кого-то другого. И даже не будем говорить за кого, потому что и так ясно. «Это не я», — выдохнула я. «То есть я не она, мы просто похожи». «Я знала, что ты придешь», — кивая не впопад, продолжила настаивать девушка. Ей явно становилось хуже. «Отдай кулон». «Прости». «Только бы не разозлить ее еще больше. У меня нет твоего кулона». «Верни!» — крикнула она, вскакивая. Я тоже вскочила, принялась отступать. Было в незнакомке что-то пугающее. Помимо даже этой измученной кривой улыбки и безумия в глазах. То, как она двигалась, приближаясь ко мне. Я такое только на выступлении маминого любимого Сухишвили видела. Там девы в коронах и длинных, расшитых золотом платьях буквально плыли над сценой, как лебеди. Так и незнакомка сейчас, которая вряд ли балерина. Казалось, она не касается босыми ногами травы и даже не приминает ее. «Верни кулон», — продолжила она повторять, а я с ужасом поняла, что тело перестало меня слушаться, а сознание подергивается дымкой. Голос незнакомки доносился теперь как будто из-под воды. «Тебе он не нужен, а мне его мама подарила. Верни!» Я вдруг увидела этот кулон, о котором она говорила, с лунным камнем-капелькой, на длинной белой цепочке, и на камне вензель, две буквы ОП с завитушками. Незнакомка оказалась сильным магом с даром внушения. «У меня нет твоего кулона», — повторила я с трудом, потому что язык слушался плохо, а рот почти не открывался. «Тогда принеси!» И я внезапно почувствовала, что меня тянет в сторону, словно магнитом. Я знала, куда идти. Знала, что ее кулон вниз по тропинке, в то время как дриады направили меня совсем в другом направлении. Но не подчиниться я не могла. На меня снова воздействовали, и воздействовали серьезно. «Но у меня дела», — из последних сил сопротивляясь, прошептала я. «Почему бы тебе не попросить кого-то другого?» «У всех дела», — грустно сказала девушка, — «и я почему-то понимаю этих всех». Но вот что совсем уж парадоксально, злиться на эту сумасшедшую не могу. Вот не могу, и все. Магия не иначе. А мне обратно хода нет. Принеси. И как только я прекратила сопротивление, тело вновь стало слушаться, осознание прояснилось. Но теперь в висках настойчиво билась навязчивая мысль. принести ей этот проклятый кулон. Я знала, где он, видела его намного реальнее, чем мир вокруг. И знала, что пока не выполню ее просьбу, так мне нравится гораздо больше, чем приказ или даже поручение, наваждение не прекратится. И при малейшей попытке сопротивления меня снова контузит. Впрочем, согласно истинным ведьмовским ощущениям, идти мне недалеко. Девушка же, увидев, что я больше не спорю, утратила ко мне интерес. Уселась на берег в прежнюю позу, обхватила руками колени и принялась всматриваться в воду. Вздохнув, потопала в ту сторону, куда звал злополучный кулон. Вскоре я вышла на опушку леса. Спустилась по узкой тропинке, и когда увидела невысокие деревенские домики, поняла, что почти на месте. Порадовавшись, что меня направили в близлежащую деревушку, а не приказали бежать куда-то километров 20, а то и 80, снова прислушалась к внутренним ощущениям. Если верить ведьмовскому чутью, то, что мне нужно, точнее, нужно незнакомке, находилось в крайнем доме, довольно ветхом, покосившемся. Как я кралась за низкой плетеной оградой, пробиралась к нужному дому, чтобы меня не заметили праздно шатающиеся селяне и играющие поодали ребятишки, отдельная песня. Хорошо, что в том, что касается добычи кулона, голова работала и работала хорошо. «Эдак из меня профессиональную воровку можно сделать», — беззвучно прошептала я, взбираясь на подоконник в распахнутое окно. Я чувствовала, в доме никого нет. Искомое нашлось практически сразу. То есть это я знала, где искать. И вовсе не потому, что на крышке низкого сундука у стены, обвив лапы хвостом, сидела беська и таращила на меня свои зеленые глазищи. «Ну, знаешь», — буркнула я, отпихивая от себя ластящуюся бестию, «только не говори, что это ты все подстроила. Сначала ведьме этой сумасшедшей буквально на блюдечке меня преподнесла, теперь вот тут, потому что это чересчур уже, ясно?» «Мяв? Дуреха, если ты решила открыть магическое разыскное бюро, знай, я к тебе в штат наймусь только с полным соцпакетом и надбавкой за вредность и вообще риск для жизни». «Уррр? Ладно, давай быстрее покончим с этим и будем выбираться отсюда. Нам, если кто-то не в курсе, еще за лечение Тита с дриадами рассчитываться». Приподняв крышку сундука, я выудила на свет шкатулку. В ней и был кулон. Тот самый. Лунный камень, каплей, тонкое нежное плетение цепочки. Вензель с закорючками. Изящное украшение никак не вписывалось в убогую обстановку с деревянными обшарпанными стенами, пучками каких-то трав, свисающих с потолка. Стоило мне достать из шкатулки искомое, накатило небывалое облегчение. Есть. Теперь вернуть его девчонке и очень надеяться, что обойдется без других поручений. Принести ей 3 куриные головы, например. А что? Ну, видно же, не все дома у человека. «А я говорю, здесь она!» — раздалось вдруг под окном. «Сам видел, как в окно гадина прошмыгнула!» «Ты тогда стой здесь, стереги! А мы с мужиками к двери пойдем. Изловим стерву». «Надо же, что деется! Уже среди бела дня у стариков воруют!» Так, кто-то, похоже, сильно переоценил свой талант начинающей профессиональной воровки. С одной стороны, хорошо, конечно, что воровкой мне не быть, а с другой, ну надо же было так вляпаться.